Москва. Арбат. Место преступления. Ночь. 8 февраля 1971 года. Дом на Арбате в темноте выглядел каким-то страшноватым. Фонари почему-то не горели. Как и в тот день, шел снежок. Поскрипывая снегом, я подошел к подъездной двери. Открыл ее, и с темноты на меня пахнуло тепловатым, застоявшимся воздухом подъезда. В подъезде все лампочки тоже были выключены. Я, крадучись, поднялся до площадки первого этажа, пощелкал выключателем. Бесполезно. Идти дальше не хотелось. Но не отступать же. Через пол Москвы на ночь глядя проехал. По стенке на ощупь поднялся на третий этаж. Дверь находилась прямо перед лестницей. Вход преграждал не только замок, но и листок бумаги с печатью. Я огляделся. Глазки дверей с обеих сторон были темными. Никто не подглядывает. Даже любопытная соседка Александра Сергеевна Мишко, похоже, уснула и не подглядывает. Тем лучше. Бумажку с печатью я постарался отделить от двери как можно бережнее. Благо, когда опечатывали, нормального клея не нашлось, а этот еле держался. Достал нож. Нож шикарный, складной, белка, подарок отца. Аккуратненько подвел лезвие. Слегка надавил. Бумажка отвалилась почти сразу, даже не порвавшись. Одна проблема решена. Теперь вторая. Замок. Замок примитивный, но надо потрудиться. Благо, не буду говорить, где и у кого, в детстве я научился подобные замки вскрывать. Всего-то лишь один подпружиненный язычок. Достал из кармана. Мои карманы дадут фору любой помойке. Чего там только нет, скажу честно. Две канцелярские скрепки. Разогнул. Проволочками начал исследовать замок, пытаясь нащупать механизм. Минут через 10, хотя показалось, что прошел целый час, механизм капитулировал. В квартире было тепло, темно и тихо. Первым делом я прошел по комнатам, задернул все шторы наглухо. Конечно, ночь и какой-то отсвет на окнах будет, но делать нечего. Искать без света невозможно. Придется рискнуть. Там же, спустя час. Я сидел на диване, пытаясь понять, что делать дальше. Весь последний час я пытался найти сам не знаю что, и не нашел. Впрочем, рассчитывать на то, что найду, было, конечно, глупо. Более того, я совершил еще и правонарушение, войдя в опечатанное помещение. Так что даже если мой отец не приложит руку, я и сам имею вполне реальную возможность вылететь с практики, а то и из университета. Показалось или... Какой-то шорох. Внезапно я осознал, что этот шорох я уже слышу минут 5. Осторожно поднявшись с дивана, я вышел в прихожую. То, что я там увидел... У меня, если честно, просто зашевелились волосы. Ручка замка вращалась. Кто-то с той стороны двери упорно пытался ее открыть. Я стоял как завороженный, глядя, как вращается ручка. Наконец она поддалась, и дверь начала тихо открываться. Спасла меня цепочка, которую я накинул машинально, когда вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Открывающаяся дверь натолкнулась на цепочку, дернулась и остановилась. С той стороны двери послышалось какое-то шуршание, потом бурчание. Затем что-то лязгнуло, в открытом проеме двери появилось что-то, напоминающее мощные кусачки. Эти кусачки моментально вывели меня из состояния ступора. Я машинально огляделся. Второй двери нет. Оружия нет. как только они прорвутся в квартиру, не исключено, что я повторю судьбу полковника Комарова. Хотя вряд ли. Скорее всего, меня найдут где-нибудь за городом. Черт! Выход оставался один. Хотя и третий этаж. Уже видя, как старый кусачек вцепилась в цепочку, я пробежал на балкон. Третий этаж. Ночь. Прыгаешь, как будто в бездну. Но выхода не было. Кажется, там внизу были кусты. Мельком их видел, когда шел к дому. Шагнув в пустоту, я вцепился руками в перила, вытянулся на всю длину, глубоко вздохнул и прыгнул во тьму. Я все-таки по жизни везучий человек. Сейчас я это точно знаю, но в полной мере осознал именно тогда, в Москве. Прыгнув, я на долю секунды ощутил пустоту под собой. Сердце ухнуло куда-то вниз. Почти сразу же я почувствовал удар. Что-то впилось в меня. Еще через долю секунды я перекатился, понял, что попал аккуратно на куст, порвал напрочь брюки, но самое главное, ничего не сломал, только сильно ушиб колено при перекате и расцарапался острыми ветками в кровь. Ногами сквозь разорванные штаны я почувствовал словно ожог. Куст был засыпан снегом. Но самое главное, кажется, цел. Повернувшись, я оперся руками о покрытую снегом землю, с трудом встал на колени, начал вставать дальше, и тут боковым зрением заметил какое-то движение. С трудом встав на ноги, я посмотрел на угол дома. Две темные фигуры приближались ко мне легким бегом. До них было 50 метров. Вообще я сам не знаю, что заставило меня бежать с такой скоростью. Ноги болели, болело все тело, сердце колотилось где-то на уровне горла, перед глазами плавали разноцветные кольца. Но я бежал, задыхаясь и спотыкаясь на льду, бежал. Те двое за спиной медленно меня нагоняли. Все-таки они не падали с балкона третьего этажа, но скользкая дорога мешала и им. За спиной слышалось какое-то сопение, оно подгоняло меня. Так мы выбежали с темного неосвещенного двора, впереди забрезжил ярким светом Арбат, и я метнулся туда. Сопение было почти рядом, и я понимал, что не добегу, это глупо, но все-таки бежал, выкладываясь на все 100. Внезапно я на полном ходу наткнулся на что-то большое и темное, споткнулся, перелетел через это и покатился по заметенному снегом асфальту. В следующий момент где-то рядом вспыхнул яркий свет, кто-то прыгнул на меня сверху, прижал чем-то твердым к земле, в голове у меня сверкнула яркая вспышка от удара об асфальт, и я отключился. Пришел я в себя почти сразу, спустя несколько секунд. Лоб болел от удара, я слегка повернул голову и... просто обалдел. Тем, на что я натолкнулся во время бега, оказалась новая черная «Волга» ГАЗ-24. Обе ее дверцы были открыты, свет фар слепил моих преследователей. Те стояли в нескольких метрах от «Волги», но ничего предпринять не пытались и даже не двигались. А водитель «Волги», открыв дверь, целился в моих преследователей из большого черного пистолета. Приглядевшись, я опознал пистолет Стечкина. Оружие, которое очень уважал мой отец и из которого я сам не раз стрелял в тире выстрела. Пассажир «Волги», судя по всему, навалился на меня сверху, не давая подняться. Тем временем один из преследователей что-то крикнул, держащий меня человек резко и коротко ответил. В голове стоял шум от падения, поэтому ни вопрос, ни ответ я разобрать не смог. Тем не менее, преследователи, опустив руки, начали осторожно и медленно пятиться и, наконец, повернулись и, бросившись бежать, исчезли в кромешной тьме. В эту же секунду я почувствовал себя легче. Тот, кто свалил меня, встал, толкнул меня в плечо. Повернувшись, я увидел руку в черной перчатке. Сверху прозвучало «Вставай!». С трудом опираясь на руку спасшего меня человека, я поднялся. В свете фар разглядеть его было трудно, но он был среднего роста в гражданской одежде. В правой руке у него тоже был пистолет. «Садись в машину, поехали!» «Куда?» «Не дуркуй! – проговорил мой спаситель. «Если будешь задавать глупые вопросы, мы просто уедем и оставим тебя здесь, а эти подберут. Поехали!» Делать было нечего. Совершенно секретно заместителю начальника 2-го главного управления КГБ СССР генералу госбезопасности товарищу Журавлеву СК спецдонесение. Согласно вашему распоряжению номер 1838/00 от 29 января сего года совместно с 7-м управлением КГБ СССР нами проводятся оперативные мероприятия в отношении членов следственной группы, занимающейся делом об убийстве Комарова РС. Вчера, 8.02.1971 года, примерно в 22.00, нарядом наружного наблюдения под руководством старшего лейтенанта Мельниченко был обнаружен неизвестный мужчина, тайно проникший в квартиру Комарова РС с неизвестными целями. Впоследствии мужчина был опознан как член следственной группы стажер Соболев СВ. В соответствии с инструкциями старший лейтенант Мельниченко немедленно вызвал на место специальную оперативную группу. В 22.50 оперативная группа под руководством майора Слесарева ГБ прибыла на место и предприняла попытку тайно проникнуть в квартиру. Стажеру Соболеву СВ удалось скрыться, выпрыгнул с балкона 3-го этажа. Члены оперативной группы майор Слесарев ГБ и старший лейтенант Гаглидзе АН немедленно организовали преследование Соболева СВ с целью задержания. Однако примерно в 23.00 стажер Соболев СВ был задержан неизвестной группой лиц в количестве 2 человек. Данные лица, угрожая майору Слесареву и старшему лейтенанту Гаглидзе применением оружия, задержали Соболева СВ и увезли в неизвестном направлении на автомобиле ГАЗ-24 черного цвета. Номер установить не удалось. Предпринятая срочная поисковая операция результатов не дала. В квартире Комарова РС обнаружены следы повторного обыска. Начальник 8-го отдела 2-го главного управления КГБ СССР майор госбезопасности Лукашевич И.П. Совершенно секретно заместителю начальника 2-го главного управления КГБ СССР генералу госбезопасности товарищу Журавлеву СК спецдонесение. Согласно распоряжению председателя КГБ СССР номер 511/00 от 15 января 1969 года нами проводятся контрразведывательные мероприятия по прикрытию объекта «Беркут». Согласно вашему устному указанию, режим охраны усилен. 9 февраля 1971 года нами установлена попытка осуществить подключение спецаппаратуры к телефонному кабелю, обслуживающему объект. Аппаратура изъята, лиц ее установивших задержать не удалось. Также сообщаю о том, что в 50 метрах от объекта установлено посменное дежурство экипажами ГАИ. При разговоре с сотрудниками ГАИ было установлено, что данный пост выставлен на основании распоряжения УГАИ МВД СССР. Судя по косвенным признакам, сотрудники ГАИ записывают номера всех машин, въезжающих на объект «Беркут» и покидающих его. Контрнаблюдение за постом ГАИ и обстановкой вокруг объекта продолжаю. Новая информация будет донесена спецнанесением. Начальник 2-го отдела 15-го управления КГБ СССР, подполковник госбезопасности Зимин В.Т. Резолюция Журавлева СК. Немедленно законсервировать объект. Ответственный полковник Кондратьев И.В. Об исполнении донести спецдонесением.